Глава 12. Спасатели. Этой ночью отряд из двух ученых и двух лаборантов смог поспать только урывками. Дежурили по очереди, с 3 ночи до 7 утра. Каждому досталось по часу дежурства. Под утро спустился туман, и Яков, чью жизнь очередной раз спас бронежилет, продрог и уже не мог уснуть. В результате продежурив последние 2 часа вместе с Сагитаем. Удивительно, но ему повезло с бронежилетом. Удар, который должен был проломить ему грудную клетку, если бы на нем был неповрежденный гибкий бронежилет, пришелся по поврежденным волокнам кевлара и поликарбонатным компонентам, которые, будучи поврежденными ранее кровососом, образовали негнущийся панцирь. Именно этот панцирь распределил нагрузку на всю грудь, не дав конечности мутанта нанести точечный удар. Несмотря на то, что ребра не были сломаны, обширный кровоподтек здорово портил ему самочувствие. Почти к 7 утра в тумане беззвучно подошли слепые псы. Детектор обнаружил 15 особей, но эта стая была слишком умной и не стала соваться на территорию мертвецов. Постояв некоторое время, потягивая носом воздух, слепые псы растворились в тумане. Наконец, время общей побудки привело всех в движение. 4 сталкерам, уставшим, продрогшим, не выспавшимся, было не до веселья. От вчерашнего излома не осталось даже костей. Мертвецы растащили останки по территории. Все с тихим нетерпением ждали подмоги. Наконец, часов в 10 утра, ПДА Трофима и Берика почти одновременно тренькнули. Обоим пришло одно и то же оптимистичное сообщение. «Жива наука!» Радостно отбив «так точно и жива», скинув свои координаты и получив сообщение о том, что помощь в пути, наука пустилась в негромкие рассуждения относительно предположительных возможностей объектов. Для бойцов тема была невыносимо скучная. И они, выставившись в оконные проемы, направленные в ту сторону, откуда они пришли, принялись осматривать в снятую оптику и позаимствованные у ученых бинокли окрестности, став похожими на капитанов кораблей, наблюдающих за морем. Наконец, Яков в бинокль первый увидел двигающий к ним квад долго. С трудом сдержав ликующий крик, он чуть громче, чем нужно было, сообщил об этом остальным. Наука также выставилась в окно, чтобы посмотреть на спасителей. А посмотреть было на что. В солнечных лучах, изредка пробивающихся из-за туч, через поле, закованный в броню, сверкая оптикой на оружии, шел нерушимый, устрашающий для недругов квад. Ведущий долговец в стандартной ПЗС-9Д, вооруженный снайперским АК, а за ним 3 бойца в экзоскелетах, идущие не в жалкую линию, а гордым ромбом, так, что вперед смотрело сразу 3 бойца. 2-й и 3-й боец держали в руках автоматно-гранатометные комплексы ОЦ-14 «Гроза». Замыкающий огромный долговец, раскрашенный в ярко-красный цвет, легко нес ручной пулемет. Квад легким бегом передвигался по той местности, где вчера в преддверии выброса крался отряд Трофима. Впечатленный увиденным, Яков привалился к стенке. «Ах, как красиво идут!» — восхитился Сагитай. «Ах, как красиво!» Затем он осмотрел себя, а после его взгляд упал на Якова. «Так мы с тобой совсем непарадно выглядим, Яков. Прям стыдно перед людьми, ей-богу». «Ничего, потерпят. Я думаю, наше положение, где мы переждали выброс в яме с мертвецами и переночевали у местного костерка, вполне оправдывает наш вид». Яков сухо кашлянул и схватился за грудь. «Напиться хочу в хлам, как только доберемся до базы. Так, чтобы в слюни, в нули, в опилки». «И я с тобой, братуха», — весело поддержал его напарник. Квад тем временем приближался, уверенно рассекая траву бронированными корпусами. Казалось, даже аномалии сошли с их пути, чтобы не быть раздавленными их грозной мощью. «Надо выдвигаться навстречу», — предложил Трофим. «У них приказ не стрелять по объектам только на территории Янтаря, а тут нет такого указания». «Правда?» — удивился Сагитай. «Так, может, мы их подождем? Пусть отдохнут, погреются, а, Яков? Мы заодно и посмотрим, как эти твои объекты поведут себя в новых условиях, а, док?» «Не надо, Сагитай», — устало ответил Трофим. «Всем пора на базу, и задерживаться тут нечего». «Ладно, ладно, не будем задерживаться. Выходить им навстречу нет смысла, мало ли. Пусть сами дойдут», — сказал Сагитай. Трофим молча согласился. Сил на пререкание не было. Да и стоило ли? Минут через 10 квад, отмеченный зелеными точками на детекторе, уверенно шагнул на территорию, огороженную отрядом. Гулко топача тяжелыми подошвами экзоскелетов и равномерно гудя гидравлическими приводами. «Поздорову, наука!» — весело обратился ко всем ведущий долговец. Крепко сложенный мужчина со снайперской винтовкой, здороваясь с каждым за руку. «Живы-здоровы?» «Живы вроде, спасибо», — негромко ответил Трофим. От долговца со снайперской винтовкой веяло силой, безопасностью и уверенностью. Три бойца в экзоскелетах приветственно махнули рукой и распределились по периметру, отвернувшись наружу. Сагитай и Яков уважительно посмотрели на четкость и правильность выбранных точек контроля. «А что это мы не веселы? А что это мы не радуемся?» Словно маленьких спросил командир квада, не скрывая иронии. «Тут к вам на спасение целый квад пришел, они сидят, как киселем облитые. Кто тут Гудин?» «Я», — ответил Трофим. «Я так и подумал», — улыбнулся долговец. «Это стало быть Бекенов», — кивнул он на Сагитая. «А это два лаборанта без фамилии, но с именами Яков и Сагитай, так?» «Нет, Бекенов — это я», — поднял руку Берег. «А лаборанты вот». Он указал на прикомандированных к ним бойцов. «А, ну ясно. Понятно теперь, кто есть кто», — зычно подытожил долговец. «А то вы все на одно лицо. Все без оружия почти». Он смерил глазами примятый автомат Якова, стоящий у стенки, и вздохнул. Весь его вид был похож на вид воспитателя, пересчитывающего свою группу, которая непонятно где на ровном месте перепачкалась грязью, потеряла мячик и опоздала на обед. Сагитай и Яков не знали, куда себя деть. Кадровые специалисты военного дела оказались безоружны, измучены, голодны, потеряны на местности и по сравнению с прибывшими долговцами действительно казались детьми. «Так, я на всякий случай напоминаю для тех, кто в танке и служит первый день. Я Петр Николаевич. Можете звать прорабом. Это вон Лис. «Это Кофтун, это Бизон», — перечислил он своих бойцов по очереди, последним указав на долговца, вызывающим ярко-красном экзоскелете с пулеметом. Прораб обернулся и осмотрел пепелище. «Да, чем вы тут занимались, не спрашиваю, не нашего ума дело. А вот где выброс переждали, прошу поделиться, так сказать, стратегической информацией». С этим вопросом он уставился на Трофима, как на старшего, ожидая ответа. «Там есть погреб, в нем и отсиделись», — неопределенно указал рукой Трофим. «Кофтун!» — рявкнул прораб. «Я!» — отозвался один из бойцов. «Слетай, проверь схрон, застолби координаты», — распорядился командир квада. «Есть!» — бодро отозвался боец. «Только это, прораб!» — Трофим замялся. «Вы бы туда не ходили особо, там полный погреб объектов, мало ли, напугаете». Долговец расхохотался, громко, раскатисто, от души. Его пушистые поддеревенского гусара усы с проседью весело разлетелись, обнажив здоровые зубы. «Ай, молодца, наука, умеешь леща кинуть!» Он хохотнул еще раз. «Да, мы такие, напугать можем любого. Мало не покажется». Затем, глядя на внимательное лицо ученого, посерьезнел. «Вы что, весь выброс с ними в яме просидели?» — недоверчиво спросил он. Краем глаза Трофим увидел, как бойцы в экзоскелетах повернулись в их сторону в полоборота. «Да», — просто ответил он. «Они у нас весь провиант съели. Вот голодные сидим со вчерашнего вечера». Брови прораба взлетели вверх. Он расхохотался пуще прежнего, широко открывая рот и закидывая голову в шлеме назад. Даже серьезный Сагитай и Яков начали переглядываться друг с другом, сдерживая улыбку. Отсмеявшись, прораб вытер выступившие слезы и спросил. «Эх, Гудин, Гудин, как же имя-отчество твое, а? Я ж ребятам расскажу, никто не поверит». «Трофим Аристархович, 6-я лаборатория, заместитель заведующего», — ответил Трофим. «Хорош, Трофим Аристархович, только мы все равно сходим и проверим, поскольку надо точно знать, что за схрон, насколько персон он может быть зарезервирован и какова степень защищенности. Ясно?» «Так точно», — спокойно ответил Трофим. «Так сколько их там? Мертвецов, то бишь, в яме?» — спросил прораб. 15. Стоящие экзоскелеты повернулись еще сильнее к говорящим. «Ты что, Трофим, как тебя, Аристархович, серьезно, что ли?» Насторожился прораб и, внимательно посмотрев на собеседника и на остальных, присвистнул. «Ну да, ну да, жить захочешь и не так раскорячишься». «Да». Прораб сделал мысленное усилие, отразившееся на его простом открытом лице. «В общем так, наука. Предупрежден, значит вооружен. Хороший схрон в этих местах на вес золота. Разбрасываться такими вещами не положено. Погреб необходимо зачистить, законсервировать, заминировать подходы и составить карту прохода. Это тебе не янтарь. Тут тебе не там. Ясно?» «Ясно», — ответил Трофим. «Только они же и навредить вам смогут. Я как эксперт в этом вопросе заявляю о смертельной опасности для вас и о возможной потере крайне ценного экспериментального материала». «Так ты за нас переживаешь или за свой материал, Трофим Аристархович?» — спросил прораб. Трофим уже неоднократно имел дело с долговцами и понимал, что спорить с этими ребятами бесполезно. Уж если они на янтаре с трудом, подспустившимся сверху на их лидера полковника Рожка приказом, а потом и от Рожка непосредственно на командиров квадов согласились не стрелять во все, что движется, то запретить им уничтожать все, что им заблагорассудится вне янтаря, не в силах никто. «Они же смирные. Мы несколько часов там пролежали, и все живы», — сделал последнюю попытку ученый. «Это хорошо, что они смирные. Сами выйдут?» — серьезно спросил прораб. «Сами? Не знаю. Нет», — ответил Трофим. «Ну, на нет и суда нет», — закончил долговец. «Ваше право на янтаре. А это уже не янтарь, это зона, тут военное положение. Согласно военному положению, командование группой возглавляет старший по званию, если не назначен другой. У тебя какое звание?» Трофим молчал. Не было у него звания. После университета аспирантура, потом защита, потом куча дел. В общем, не довелось ему строевого ремесла отведать. Прораб удовлетворенно кивнул. «Молчишь? Верно понимаешь. А я капитан запаса Грибоедов». Он сощурился, разглядывая остальных. Но, видимо, не найдя в их грязных и измученных лицах войскового начала, потерял к ним интерес. «Значит так. Кофтун, Лис, Бизон, дуйте к погребу. Все как полагается, гранатки по одной, чтобы перекрытие не расшатать. А потом двое вниз, осмотритесь и, как его, материал на вынос. Пусть наука им и займется, им нужнее. Правильно, Трофим Аристархович?» Больше утвердил, нежели спросил он. «Опасно это, капитан», — вмешался Сагитай. Брови прораба поползли вверх, на этот раз от удивления. Мол, а кто это смог тут заговорить? «Пусть хоть рюкзаки здесь оставят, мало ли что. Без них удобнее будет. Да и глубина там 3 метра, лестницы нет, веревка только. И еще они на дистанции воздействуют. Плохо становится, капитан», — неуверенно закончил Сагитай. «Вот за дополнительную информацию, лаборант Сагитай, спасибо от всего полка. А на дистанции мы и сами воздействовать можем». Долговец хохотнул и удобнее переложил снайперку. «Так что плохо станет не нам». Он рассмеялся опять. «Ох, что-то много смеюсь я нынче. Видно, плакать придется». Вытирая слезу, умилился он. «Ладно, ребятишки, рюкзаки мы вам оставим. Вам как раз подкрепиться перед дорогой надо. Там у нас и тушенка, и сгущенка, и водочка, а? Трофим Аристархович, разрешишь лаборантам водочку? Или у вас лаборантам при начальстве нельзя?» Прораб загоготал так, что поперхнулся. Рюкзаки тем временем были поставлены на пол, и оттуда появились увесистые свертки. «Ладно, короче, шутники, давай налегай, мы тут за час управимся», махнул рукой капитан и отвернулся, прикурив сигарету. Четверка изголодавшихся людей не заставила себя просить дважды, и уже через минуту они расселись вокруг тлеющего костра. Три долговца, закованные в броню экзоскелетов, медленно двинулись вдоль улиц, заглядывая в каждый из нескольких оставшихся домов, выбирая дорогу по видимым ориентирам, прокидывая их болтами и фиксируя что-то на детекторе. Объектов ни диких, ни меченых на детекторе не было. Это и настораживало Трофима. Прошло минут 10, и группа Трофима уже покончила с плотным и долгожданным завтраком, и теперь с некоторым отупением следила за медленно идущей в сторону погреба группой. Если по прямой, то от наблюдателей у костра до схрона было метров 200, без особых препятствий для прямой видимости. Несколько покосившихся заборов, столб и низкие редкие березки не в счет. Чувство вины и беспокойства у Трофима нарастало. Ситуация была дурацкая, ведь никто из долговцев не воспринимает мертвецов всерьез. Они привыкли, что это медленно ходячие и не попадающие ни во что из своего ржавеющего оружия недоразумения, успокоить которых раз и навсегда – святой долг каждого приличного сталкера. Но ведь они вряд ли слышали и захотят услышать, что вирус мутировал, что объекты разбиты на категории, и вторая категория может быть смертельно опасной даже в единственном числе. Ведь все привыкли иметь дело только с первой категорией, действительно несопоставимой с тяжело вооруженным бойцом в экзоскелете. А кто знает, где остальные объекты, которые ночью наводняли пепелище? Наверняка спрятались, снизив температуру до окружающей. «Капитан, разворачивай людей, не вернутся они», — негромко сказал Трофим. «Слышишь?» «Слышу, наука, слышу», — он оперся на заборчик. «Ты знаешь, кто такой лис?» «Не знаешь. Лис от контролера ушел. На своих двоих, без оружия. Кофтуна знаешь?» «Не знаешь. Про бизона, может быть, слышал?» Прораб сделал паузу, ожидая ответа Трофима. «Не слышал», — сознался Трофим. «Эх, наука, наука, что вы за люди такие? Сидите в своем бункере, ничегошеньки не знаете». Он сплюнул с досады в сторону. «Прораб, я тебе как заведующий лабораторией говорю. Отзови людей», — настойчиво повторил Трофим. Долговец скривился, как от зубной боли. «Так, гражданин Гудин, давайте не будем говорить мне, что делать, а я вам не буду говорить, куда идти с вашими советами, ясно?» — грозно спросил он. «Ясно, капитан, ясно», — сказал Трофим. Это было ожидаемо. Долговцы всегда лезли на рожон или в пекло, в зависимости от того, с какой точки зрения посмотреть. За это группировка «Свобода» и называла их «быками» или «сахатами». Кто хочет сохранить в себе завтрак, предлагаю покинуть территорию пепелища, мрачно сказал Трофим и встал, стряхивая крошки с комбинезона. К удивлению долговца, остальные научные сотрудники встали сразу же, без пререканий. Молча надели рюкзаки и выстроились, готовые идти. «Мы метров на 50 отойдем, там подождем, хорошо?» — негромко сказал Трофим. «Давай, давай, наука, отчаливай», — презрительно смерив их взглядом, ответил капитан. Как закончим, приходите за своим экспериментальным материалом. Тьфу!» Он сплюнул им почти на ноги. Трофим спокойно перешагнул плевок, но остановился рядом с прорабом. «Дай автомат, прораб». «Ты в своем чердаке живешь». Глаза долговца превратились в узкие недобрые щели. «Личное оружие в чужие руки? Да еще такие, как ваши?» «Дай», — твердо глядя в глаза, потребовал Трофим. Зрачки капитана то сужались, то расширялись, выдавая бурю эмоций. От желания конкретно послать этого потерявшего субординацию яйцеголового выскочки до жалости к этим неприспособленным к зоне созданиям. Наконец он не выдержал дуэли и перевел взгляд на покрытого старой черной кровью кровососа Сагитая, на вспухший бронежилет Якова. «Да черт с тобой! На!» Он грубо сунул автомат Трофиму, заставив того пошатнуться. «Спасибо, прораб! Большое человеческое!» — искренне сказал Трофим. Передал автомат Якову и тронулся в путь. На лице растерявшегося долговца появилась тень сомнения, которая на миг сменила маску негодования и презрения. Но только на миг. Сплюнув еще раз, он вытащил пистолет и двинул к ушедшим вперед бойцам, справедливо решив, что охранять экологов в ближайшие полчаса не имеет смысла. «Ладная машинка», — удовлетворенно сказал Яков, прикладываясь к прицелу. «И патрон наш. Есть такой в запасе», — заглядывая в магазин, улыбнулся он. Отряд двинул от пепелища, чтобы встать чуть дальше и следить за событиями. «Док, так что, неужели все так серьезно?» — спросил Сагитай, оглядываясь назад на двигающиеся к погребу экзоскелеты. «Ты помнишь, как мы анализы брали на янтаре у трубы?» «Помню. Забудешь такое, как же», — мрачно ответил боец. «Там было всего три объекта, один второй и два первых. А нас было четверо, помнишь? Сколько времени мы смогли продержаться против них?» «Почти нисколько. Но у них же гранаты, автоматы, пулемет», — возразил Сагитай. «Тут на четверых приходится почти по одному второй категории и по четыре первой категории. Еще неизвестно, сколько второй категории или первой спрятались в деревне. В мусоре, например. Ты думаешь, они полезут в открытую?» «Еще и урок», — добавил Яков, шагающий замыкающим. «Он у них за главного там, с автоматом. Стрелять умеет, я видел». Сагитай молчал, понимая расклад сил. Далее все, что происходило, было чуждо для Трофима, как будто он уже знал развязку фильма, но смотрел это кино только потому, что оплатил билет. Даже звуки стали пресными и ожидаемыми, а действия героев, хоть и неизвестные в деталях, представляли незначительную художественную ценность. Группа дошла до намеченной точки и развернулась. Место, где они остановились, было немного возвышено над местностью. Сталкеры развернулись в сторону пепелища, достав бинокли, хотя с такого расстояния можно было наблюдать и невооруженным глазом. Три бойца в экзоскелетах приблизились к черному квадратному отверстию в земле. Один из них просунул туда руку либо с детектором, либо с камерой. Увиденное, судя по всему, привело их в возбуждение, поскольку они заметно оживились и распределились по местам. Прораб отошел от ямы подальше и присел за низким колодцем. Затем, видимо, передумал и отошел еще дальше и от ямы, и от колодца, и махнул рукой, давая сигнал к началу операции. Лис, коротко взмахнув рукой, бросил внутрь гранату и отвернулся. Коротко бумкнуло, из черного зева вылетела земля и завиток сизого дыма. Затем Ковтун бросил еще одну. Бумкнуло еще раз. Еще одна горсть земли и уже более густой дым вылетели из зева. Дым, постепенно растворяясь в воздухе, сошел на нет. Один из долговцев просунул руку с детектором внутрь и, что-то крикнув командиру, дал сигнал остальным. Лис и Ковтун, включив тактические фонари на автомат-гранатометном комплексе, начали спускаться внутрь. Прораб, отыскав глазами следящую за ними группу Трофима, что-то крикнул и провел пальцем по горлу, после чего сплюнул еще раз и махнул на экологов рукой. За те секунды, на которые он отвлекся, стоящий наверху люка Бизон вдруг упал на колени, выронив пулемет. Прораб вскочил и бросился к нему, но на полпути вдруг запнулся и упал на землю, выронив оружие. Из черного люка донеслись приглушенные выстрелы и взрыв еще одной гранаты. Бизон встал и заплетающимися ногами пошел прочь от люка. Для экзоскелета не было разницы, какое усилие прилагает управляющий им человек. Он продолжал работать. В том и была одна из его сильных сторон, что даже смертельно раненый боец может уверенно стрелять из пулемета. Капитан, сделав невероятное усилие, развернулся и пополз обратно, с трудом передвигая руки и ноги. Следующий за ним Бизон в ярко-красном экзоскелете вдруг рухнул ничком и замер. Прораб, преодолев еще несколько метров, уткнулся лицом в землю и затих. Мрачная грозовая туча закрыла солнце, все стало мрачным и тусклым. Яков и Сагитай, тяжело дыша, следили за неподвижными телами, ища хоть какие-нибудь признаки жизни. «Бизона мы не утащим», — хладнокровно сказал Трофим, опуская бинокль. «А прораба вполне. Пойдем, берег, сделаем доброе дело». «Давай, киттык», — по-казахски решительно ответил он, задраивая забрало. «Мы тоже поможем», — вызвался Сагитай. «Не стоит. Если что, нас вытащите. Мы на удар покрепче будем. Все, ждите», — скомандовал Трофим, и оба ученых бегом по своим следам побежали к лежащему рядом лицом в земле командиру квада. Быстро добравшись до прораба, случайно воспламенив одну жарку по дороге, Трофим и Берег перевернули его на спину и, схватив его за руки, бесцеремонно бегом поволокли по земле. Преодолевая обратное расстояние, они неоднократно спотыкались, стукались друг об друга, но не выпускали его из рук. Как только они миновали последнюю избу, их быстрый шаг выровнялся, и уже на подходе к ожидающим их лаборантам Трофим скомандовал подать аптечку, с трудом переводя дыхание от быстрого бега. Долговец был совсем плох, посиневший и бледный, без сознания. От удушения с проступившими синими венами на щеках и на лбу он был больше похож на утопленника. Быстро вколов ему стимуляторы и антишоковая, группа, не теряя времени, подгоняемая Трофимом, двинулась дальше прочь от пепелища. Долговца нагрузил на себя Сагитай и, с трудом передвигая ноги под весом экипированного бойца, более чем сотни килограмм, мужественно держался, пока отряд не отошел метров 300. Только после этого он аккуратно сгрузил тело на землю. Командир погибшего квада застонал и очнулся. «Бизон, ребята, где они?» — спросил он, с трудом шевеля губами, видя только Сагитая. «Извини, командир», — тихо ответил Сагитай. «Нет больше твоих ребят». «Нет», — только и смог прошептать прораб, теряя сознание.